Но уверен, если мы спросим его, то получим какие-то более-менее внятные объяснения. Например, про то, как это все оставили ему на память такие же туристы, как мы. А одежда? Мы же не проверили. Если все вещи разных размеров, стоит совсем сильно беспокоиться. Если нет, мало ли. Он снова может сказать, что его жена была модницей и шопоголиком. «То есть правды мы все равно не услышим», — резюмировал Дмитрий Иванович. Лёха усмехнулся. «Крайне верное замечание, профессор», — согласился он с невеселым сарказмом и тут же стал серьезным. «А потому предлагаю нам с вами пока оставить наши очередные безрадостные выводы в секрете от остальных. Я не хочу расстраивать и пугать наших женщин еще больше». «Само собой», — профессор счёл это разумным. «Но, боюсь, сейчас я не смогу скрыть свое беспокойство. Наверное, мне лучше прихватить какую-нибудь книжку и подняться наверх». Алексей согласился. Прочесть что-либо нормально перед сном Дмитрий Иванович так и не смог. Беспокойство мешало сосредоточиться на тексте как раз того самого детектива, который он все же прихватил из библиотеки. Подозрение было слишком нехорошим, даже как-то чересчур. Ведь такое на самом деле бывает лишь в литературе. Маньяк, владеющий роскошным замком в какой-то глуши, завлекающий к себе туристов и... Нет, это все-таки больше подошло бы по сюжету фильма ужасов. Но почему невольно все в этом доме намекает именно на такой неприятный и тревожный вариант? В конце концов профессор сдался, отложил книгу, решил отвлечься иным способом. Тем, что стал для него уже привычен за 8 дней путешествия. Дмитрий Иванович отправился к Саше. Профессор знал, что молодой человек тоже любит полуношничать, потому с ним можно поговорить. Не о своих странных подозрениях и наблюдениях, а о чем-то интересном. Например, о тех же легендах про ведьм. Вот только Саша на стук в дверь не ответил. Похоже, измотанный переживаниями вечера, молодой человек все же уснул рано. Дмитрий Иванович вернулся к себе, улегся в постель, еще долго вертелся, пока не провалился в какой-то муторный сон, где постоянно повторялись одни и те же сцены. Профессору снилась высокая, пожилая, но еще очень красивая женщина. Она казалась слишком надменной и капризной, насмешливой и злой. Он видел ее в разных комнатах этого дома: в столовой, в будуаре, в спальне, в каком-то богато обставленном кабинете, где были весьма странные предметы, какие-то флаконы, пучки трав, карты Таро. А потом эта же женщина лежала у подножия лестницы, явно мертвая, а рядом с ее трупом стоял Веслав. И вот утро. Испуганный женский вскрик. И, ворвавшись в холл, Дмитрий Иванович увидел удивительно похожую сцену. У подножия лестницы снова лежит женщина, и Веслав тоже здесь. Только он склонился над упавшей, приложил ей зачем-то руку ко лбу. Видимо, от того, что профессор бежал, от разгулявшихся нервов и испуга у него скакнуло давление, потому все чуть плыло перед глазами, и казалось, что над головой женщины висит какое-то странное зеленоватое облако. Или, может, это в полумраке холла так отсвечивает от ее зеленого платья? Хотя... «Отойди от нее!» Дмитрий Иванович даже вздрогнул, когда услышал этот приказ. Его отдала Вита, выскочившая из дверей салона вслед за самим профессором Зоей и Кирой. Девушка обошла Дмитрия Ивановича, направляясь прямиком к хозяину дома и пострадавшей. Веслав на приказ практически не отреагировал, не стронулся с места, не убрал руку со лба Юли, только посмотрел на приближающуюся гостью. «Я делаю правильно», — торопливо известил он Виту. «Я знаю медицину, окажу помощь». Вслед за Витой к месту происшествия поспешил Алексей. Он чуть придержал свою напарницу за плечо, не столько останавливая, сколько, похоже, давая ей понять, что поддерживает ее. За их спинами уже была и Света. Профессор оглянулся на остальных. Кира стояла, обняв Зою, поглаживая женщину по плечам, стараясь с собой загородить для своей старшей приятельницы обзор того, что происходило у лестницы. Кирилл был рядом с сестрой, серьезный и решительный, готовый защищать. Настя осталась в стороне, стояла, прислонившись к стене у самых дверей курительного салона, явно не собираясь подходить ближе к месту событий. А Вислав в это время принялся ощупывать бережно тело девушки, видимо, пытаясь обнаружить повреждения. Заодно проверял пульс у нее на шее. Профессор все же подошел ближе, встал рядом со Светланой. И отсюда, уже буквально метров с трех от тела, было ясно, что Юля мертва. Ее голова безвольно склонилась на бок в их сторону. Взгляд остановился, стал стеклянным и безжизненным. «Как жаль!» — выдал разочарованно хозяин замка. «Такая красивая!» «Знатно из вас, доктор!» — с сарказмом ответил Леха. «Пара пасов руками и уже диагноз». «И сразу окончательный», — угрюмо дополнила Вита. И она все же подошла вплотную к телу девушки, присела, стала сама все проверять. Леха стоял у нее за спиной, будто охраняя, и не сводил с Веслава глаз. «Она упала», — трагичным тоном рассказывал им хозяин дома. «Там, наверху, я ничего не смог сделать. Она была такая красивая. Я же ее ждал. У нас было... был секрет встречи». «Свидание?» — на автомате подсказала Вита, и, не дожидаясь его ответа, посмотрела на остальных, отрицательно помотала головой. «Нам необходимо вызвать скорую помощь», — решила Светлана. «Любым способом». «И полицию», — подсказал Кирилл. Он вместе с сестрой Зоей тоже присоединился к остальным. Теперь все туристы, кроме Насти, стояли вместе напротив хозяина замка. Веслав поднялся во весь рост, развел руками. «Но выйти из дома никак не получается», — сказал он. Профессор, не имея он столько подозрений относительно этого человека, сейчас даже поверил бы в его искренность. «Это совсем опасно. В тумане многие умирали. Могут быть и еще смерти». «Звучит как угроза», — заметила Вита. «И что тогда вы намерены делать с трупом?» «Слуги все сделают», — поспешил заверить поляк. «Отнесут ее в холод, чтобы подождать. Когда станет можно выйти, сразу пошлю кого-то в город». Туристы снова не знали, что делать, стояли и переглядывались между собой, сбитые с толку и потрясенные. «Не надо смотреть», — мягко попросил Веслав. «На нее. Мне грустно и больно. Я хотел ее для себя. Пойдем, вы не ели. Надо уйти. Я позову слуг». И он указал в сторону, туда, где из холла начинался коридор, ведущий к столовой. Но сначала никто не трогался с места. Казалось, туристы не могли оставить Юлю здесь одну. Это как-то некрасиво. Профессор еще подумал, что сейчас, в принципе, всем не до еды или каких-то других повседневных мирных дел.